Третье. Ангелина. Тетка часто говорила «вся в мать», как будто в этом было что-то плохое. Ангелина принимала сравнение скорее за комплимент. В памяти сохранился образ невероятно красивой женщины в искрящихся украшениях и лоснящейся шубе. Успешность матери девочка связывала с ее внешностью, а тетка была болезненная, хромая, с выпученными глазами, и именно поэтому жила в пропахшем старым тряпьем домишке и шубы не имела. Где жила мать, Ангелина не знала, но представляла, что это красивый большой особняк с арками и колоннами, окруженный стройными высокими пальмами на берегу теплого моря. Ангелина очень боялась вырасти похожей на тетку. Иногда ей снилось, как у нее выпучиваются глаза, а нога выворачивается внутрь. Но опасения Ангелины оказались напрасными. Еще в старших классах она осознала, что когда входит в комнату, все взгляды автоматически примагничиваются к ней. Ангелина была тонкокостной, не ступала, а как будто пружинила, и одноклассницы пытались копировать ее походку. Но особенно она гордилась своим профилем в нимбе золотых волос. Этот ресурс она не собиралась растрачивать попусту. Постоянные нотации отца о необходимости выбрать специальности и готовиться к поступлению Ангелину только раздражали. В академической или какой-либо иной карьере она не видела особого смысла. Чтобы отделаться от нравоучений, девушка сказала, что хочет поступать в медицинский, и для этого будет дополнительно заниматься с репетитором биологии и химии, но вместо этого часами гуляла по набережной. Она представляла, как удачно выйдет замуж и будет жить на роскошной вилле, куда не стыдно пригласить мать, и они станут вместе ходить по магазинам, пока их мужья обсуждают дела. В начале весны в город приехала Марина, нагруженная закрутками и свитерами для родственников. Тетка заставила Ангелину порешать задачи из учебников по химии и биологии. Почти сразу стало понятно, что никакой медицинский девочке не светит. Но что же теперь делать? Гриша нервничал, а Марина спокойно раскладывала связанные крючком декоративные салфетки на все предметы мебели подряд. Решили узнать, где экзамены попроще. Так Ангелина поступила на лингвистику в ПЭТ, к отцу. И английские, и китайские давались ей легко, как бы сами собой. Нельзя сказать, что Гена Данилов нравился ей с первого взгляда. К отцу часто приходили в гости студенты и аспиранты, приносили мягкие игрушки и конфеты в тщетной надежде выпросить оценку. Обсуждали дипломы и диссертации. Гена был неуклюж и немногословен, не расставался со своими записями, завернутыми в дурацкий вытершийся пакет, бросал быстрые, смущенные взгляды из-за толстых стекол больших круглых очков. Но со временем Ангелина привыкла, что любимый аспирант отца приносит отдельно для нее конфеты «Ананас» фабрики «Зея» и с неподдельным интересом расспрашивает про учебу, дает советы насчет преподавателей и зачетов, ведь помощи от отца было не дождаться. Гриша боялся, вдруг кто-то подумает, что он тянет дочь и злоупотребляет положением. Еще Генка долго и внимательно смотрел на Ангелину, пока она вязала в кресле в гостиной, а Григорий Витальевич вычитывал очередные главы диссертации. В один такой вечер отец вышел в прихожую поговорить по телефону, висевшему на стене, оставив дочь с аспирантом вдвоем. «Что ты вяжешь?» Ангелина аккуратно приподняла свой последний проект светло-голубого оттенка. «Это свитер. На нем будут белые медведи на льдине». Гена присвистнул. «А мне свяжешь что-нибудь?» Девушка осторожно отложила спицы, наклонила голову и лукаво улыбнулась. «А мне что за это будет?» 10 килограмм конфет «Ананас». «А еще в кино тебя свожу». Ангелина рассмеялась и снова принялась за вязание. «То есть это мне подарок в кино с тобой сходить? Высокого же вы о себе мнения, Геннадий». «Это значит нет?» Гена глядел на девушку в упор с каменным лицом. это значит «подумаю». Вот защитишь успешно диссертацию, свяжу тебе что-нибудь в подарок. И в кино, может, сходим, смотря что показывать будут». На этих словах в комнату вошел отец, и больше Гена про свидание не заикался. 91-й был странным годом. Вокруг Ангелины всегда вилось много поклонников, и ей нравилось их внимание, но выбирать она не умела. Долго казалось, что на горизонте появится кто-то лучше, богаче, успешнее. В результате к выпуску, когда большинство однокурсниц уже были замужем и беременны, Ангелина оставалась одна с невнятными перспективами. В тот год в воздухе витало смутное ощущение грядущих перемен, как будто скоро прибудет некий поезд, но точное время прибытия неизвестно, и остановится он буквально на минуту, и нужно будет непременно на него успеть. Гена стал появляться реже. Ангелина слышала, как по телефону отец говорил любимому аспиранту: «Геночка, дорогой, коммерция — это хорошо, но нужно же диссертацию защитить, мы же на финишной прямой». В августе отец принес фотографию, которую Ангелина запомнила навсегда. «Смотри, что Генка наш вытворяет», — с гордостью сказал он, протягивая снимок дочке. На прямоугольной карточке человек 20 позировали на темно-зеленом танке на фоне затянутого облаками московского неба и накрененного шпиля высотки. Кто-то держал в руках рупор, кто-то фотокамеру. Около танкиста в камуфляжной форме в полный рост стоял спортивный мужчина и грозил кулаком в воздух. Ангелина не сразу признала Генку. Без очков, рукава рубашки закатаны, густые волосы отливают медью. Он был красив. Ангелина постаралась скрыть свое восхищение. «С каких это пор Генка не носит очки?» «Сделал коррекцию зрения в Москве. Я его на конференцию отправил, а он вместо этого негодяй по танкам около Белого дома скачет». Понятно. Диссертацию-то защищать он собирается? Я ему свитер обещала связать, если защитит». «Ох, должен прийти ко мне в следующую субботу. Но чувствую, от науки будет отбрёхиваться». Гриша махнул рукой, будто заранее признавая поражение в споре с аспирантом. Ангелина готовилась к приходу Генки всю неделю. Взяла у подруги кореянки Суны короткое розовое платье с воланами, делавшее ее похожей на фламинго. Купила мундштук, чтобы, куря сигарету, выглядеть загадочной. В намеченный вечер она села с книгой в беседке во дворе, чтобы невзначай пересечься с аспирантом без надзора отца. Двор пятиэтажки плотно окружали пахучие кусты сирени. Ангелина уже предавалась мечтам, как целуется с Генкой в ЗАГСе. Любимый аспирант, судя по всему, знал, как вскочить на тот поезд, который вот-вот должен приехать. Вдруг из-за кустов донеслось раздражающее женское хихиканье. Через минуту смех, перемежаемый мужским шепотом, раздался опять. Ангелина осторожно вышла из беседки и развела ветви сирени. Худощавая брюнетка с невыразительным лицом, пунцовым от волнения, стояла, прислонившись к прутьям забора. К ней вальяжно склонялся парень. Широкая спина, рубашка с закатанными рукавами, волосы отливают медью. Вот он нагнулся ниже и поцеловал противно хихикающую девушку в губы. Ангелина была поражена простотой и банальностью открывшейся сцены. Как он мог? Она чувствовала себя оскорбленной женой. «Давай я закончу тут дела и приду к тебе вечером», — прошептал Генка. «Только не очень поздно», — кокетливо ответила брюнетка. «Завтра у меня утренняя репетиция». Ангелина швырнула книгу в песочницу и зашагала прочь из двора гулять по набережной. Суна знала все про всех. Она питалась и дышала сплетнями, поэтому, дождавшись позднего вечера, чтобы точно разминуться с Геной, Ангелина позвонила подруге с домашнего телефона. «Привет, дорогая. Не спишь еще? «Ой, куда там? Мои, как обычно, на Мухинку вдруг собрались. Я должна помочь мясо для шашлыка замочить. А тебе что-то от меня надо?» Суна была проницательна почти до ясновидения, и Ангелина даже не пыталась от нее что-то скрывать. «Простое любопытство. Аспирант моего отца, Генка Данилов, позвал меня на свидание. Я и не планирую идти, у меня вариантов хватает. Но ты не знаешь, он вообще свободен?» Суна подцокала языком. «You've come to the right place. Простое любопытство, ну-ну. Мам, да, сейчас я приду. Не будет ничего этой говядины из-за 5 минут!» — крикнула она в сторону. «Тут срочное дело. Вопрос жизни и смерти». Ангелина нервно ерзала на табурете в розовом платье Суны, которое теперь казалось ей страшно пошлым. Суна снова приложила трубку к уху. «Извини, в этом доме нет мне никакого покоя. Всегда поручение». «А ты что, влюбилась в Генку?» «Да, он ничего. И говорят, у него есть подвязки для торговли с Китаем. Ты же понимаешь, что скоро откроют границу для частников?» «Ну, не суть». «Так вот, Генка твой уже полгода встречается с Ларисой Великодной. В 14-й школе училась. Сама по себе мышь мышью. Но, видимо, мышиность свою компенсирует артистической деятельностью. Она и в «Ровесниках» танцевала, и в «Амурских самоцветах» пела. Теперь вот окончила училище и в драмтеатре актрисулька. Кстати, ты слышала, они с «Ровесниками» в ГДР на гастроли ездили. И там, говорят, хореограф Ларису. Ну, да не суть. Я думаю, это неправда. Хотя жена хореографа, говорят, потом шла по Ленина и рыдала. Все видели. Стыдоба такая».